били со всей силы. Обезумев от боли, вонзился я клыками в ее горло, стал грызть его, рвать, терзать. И вот тогда открылся один остекленевший глаз. «Уйди!» Прохрипело мне в ухо. Отпрянул я от гадины и затрясся. Прямо на глазах, в открытом ее перекошенном рту, растали жуткие зубищи, изогнутые острые клыки. Это было какое-то немыслимое превращение. И с такой силой она отпихнула меня, что выкатился я из могилы, развернутый. Завыл раненым зверем, исторг матерную злобную ругань, повалился. Заорала она вдруг. И на нее действовал белый свет. Только высунулась, и сразу глазища налились кровью, рожа исказилась дикой гримасой, взремяяла, завизжала окровавленными ладонями, прикрываясь от солнца, и рухнула обратно. А я катался по земле, бился головой о камни, рвал лохмотья и кожу на груди своей, но видел, как из-за ограды глядят на меня со страхом несколько глаз. Любопытные гады. Ничего, сдохнут, покрутятся не хуже моего. Ненависть к живым обуяла меня. И бросился я на железные прутья, будто и не было их. Хотел загрызть, задушить, разорвать. Да только будто тысячеострой палицей со всего размаху долбанули мне прямо в морду. Аж на 20 шагов назад отлетел. Сбил ветхий деревянный крест. Напоролся на ржавый штырь. Насквозь он меня проткнул. Хребтину раскрошил. Поломал. Обычный живой раз 100 бы уже сдох. А я только муки терплю. Вою сатанинским воем. И тут рука. «Лезь сюда!» За могильным басом ухнул затылок. И костлявое ручище скелета уцепило меня за горло, рвануло с такой силой, что заскрипели, затрещали какие-то доски, обрушилось все. И провалился я в темный мрак. Сразу же стихли боли, жечь перестало. Никто меня кольями не колол. Только вот хребет побаливал. «Это кладбище проклятое!» — пробасило снова откуда-то сбоку. Пригляделся я и увидел у земляной стены черной могильной ямищи мертвяка. Одни кости от него остались, только желтые глаза без зрачков из глазниц черепа поблескивают. Отпрянул я к противоположной стене, приготовился защищаться. А он только расхохотался. «Не бойся, — говорит, — никто тебя, грешника поганого, тут не обидит». «Угу, понял, — закивал я сразу и сообразил. Это ведь он меня в свою могилу затянул. Он! Ему еще и спасибо надо сказать. Да только язык-то не шевелится. Разбух во рту. Я скоро наверх выйду. Но совсем... сказал мертвяк ни с того ни с сего. «Я тоже он выходил», вякнул было я с ехидцей. Но он так на меня зыркнул, что мороз по лохмотьям моей изодранной кожи пробежался. «Насовсем, говорю, воскресну! Не понял? Погонь не раскаявшаяся! Прости, Господи!» «Да ни хрена я не понял», сознался я честно. «Разве можно вот так вот взять и воскреснуть?» «Дуришь!» Он заскрипел, поднял было костяную лапу, чтобы закатить мне в лоб. Да тихонько опустил ее, не ударил. «Ты еще салага тут, щенок, зелень. Сколько паришься-то?» «Сам не знаю. Ну, значит, меньше года. А то б знал», — говорит он. «Помыкаешься с мое, тогда разузнаешь. И что делать надо, чтобы выползти из этого ада, тоже узнаешь. Неужели можно? Можно. У меня сердце выдало 1000 ударов в секунду. Аж затрясло всего. Как? Спросил я еле слышно. Все отдам. Что хочешь, проси, все. В рабы к тебе пойду навечно. Не проси, сказал он. А сам отвернулся к стене. Тут каждый сам по себе доходит. Мой рецептик все равно тебе не сгодится. Одно скажу. Будешь злобствовать, мстить, терзать, ползать тебе по всем кругам ада безвылазно. Забудешь и когда приполз, и откуда. Про белый свет забудешь. И как звали тебя забудешь. И вдруг вспомнились все те книжоночки про загробную жизнь, что читать доводилось. Как там усопших встречали после коридорчика, их друзья, близкие, которые раньше поумирали. Как их привечали, всякие добрые духи-проводники, вели куда-то, показывали чего-то. И на сердце у меня легче стало. Это же надо такому случиться. И для меня, убийцы проклятого, грешника черного. Вдруг поводырь сыскался. Если б кладбище это не было проклятым, черным, я бы давно выбрался. Да уж очень много здесь зла в земле, пожаловался он снова. О, кресты деревянные. За месяц сгнивают, рассыпаются в прах. А каменные кренятся, падают, как их не укрепляй. Одни только пирамиды со звездами стоят. И дать угодно темным. Злое кладбище. Да какая нахрен разница, не выдержал я. В земле гнить. И все равно где. Мозги у тебя, мил друг, не выдержали. Сверзься ты в аду. Вот что. А он не ответил. Только зыркнул своими желтаками. И захотелось мне его изничтожить. Растоптать. Такое вот злобище накатило. Что изнутри распирает. Вот гад. Все знает, а сам молчит. Сам он ожить хочет. А другие должны муки терпеть невыносимые. Сволочь, падла, гнида заразная. Прыгнул я на него. Начал бить руками, ногами. А он даже клешни свои не подымет. А он бей, сколько влезет. Праведник хренов. А ведь силенок ему не занимать. Это я на себе сам почувствовал. Бью, остановиться не могу. Как упарился, он мне процедил. Эдак ты и вообще никогда не выкарабкаешься, дружок. Плюнул я, привалился к стене и зарыдал. Да только недолго слезы ручьями лились из моих полузабеленных бельмами глаз. Прямо из земляной стены с двух сторон вылезли мертвецкие желтые женские руки. Исцарапанные, ободранные. Сжались мертвой хваткой на моем горле и потянули на себя. «Со мной пойдешь, милый!» злорадно прохрипело в ухо. И провалились мы в желтый смертный мрак. Ни черта я не мог понять. Видел ясно, как наяву. Гнусного земляного ангела, червя окаянного с крыльями. Видел, как он тащил вниз спеленутую смертным саваном бабищу. Ту самую, что придавил я на кладбище. Тащил. А сам всеми лапами когтистыми, и жгутами, и клювом, и хоботом все бил ее, колол. Не весть же что. Не весть? И тут мне вдруг открылось. Увидал я неземным потусторонним зрением эту бабищу в черной комнатенке со старухой потлатой седой. Та ей в наперстке давала дрень какую-то. А потом... Потом она сыпала эту дрень в рюмку мужу. Или не мужу. Мужику какому-то. Охмелевшему. Одурманенному. Все... Лезшему к этой бабище с поцелуями. Хряпнул он рюмку, не закусил. позеленела, к ней все равно тянется. Но она его отпихнула тихо, улыбается. Яд. Откинулся мужичок. Так вот, кому она на могилку приходила-то. Так вот, почему бесы во мне взыграли-то. Почуяли свою жертву. А я от них ничего и не получил. Я всего лишь орудием их был. Лопух. Все открылось сразу. Только мне-то не легче стало. Земляной червь, ангел проклятущий, ее в ад тянет. А она меня за горло держит. Я снова вниз лечу по старой знакомой дороженьке. Страх навалился на меня нестерпимый. И крикнуть не могу. Оцепенел. Но чувствую, что я еще там, внизу. Что снова раздваиваться начинает. И лечу. И к жаровне гвоздями прибит. Горю, корчусь в дьявольском пламени. И какие-то отродья скачут вокруг меня, беснуются. Тычут меня огромными железными ножами, хохочут. Только хохот у них не смех, а злобное дикое оскаливание, лязгание зубами. Неужели? Неужели все кончилось? Опять внизу. Опять муки терпеть. Уж и позабыл, что наверху тоже не сладко было. «Со мной пойдешь», — бьет мне в уши. Руки разжались, мрак все прикрыл. И будто отделился я от моего мертвого тела, отлетел вдаль духом бестелесным. И тогда светать начало. Языки пламени зазмеились, и тысячи изуродованных людских тел корчились в этих лижущих их языках. Ад. Сверху на железных крючьях висели полуистлевшие, судорожно дергающиеся мертвяки. Внизу все в огненной жиже кипело и бурлило. И торчали из этой кровавой пенящейся жижи железные колья с насаженными на них отрубленными головами, бешено вращающими выпученными глазами, скрежещущими зубами. Дымом вставали, сгорали и начинали заново лезть волосы. Раздувались ноздри. И тут же рубили, секли, жарили, пытали, терзали еще многих, очень многих. И стоял какой-то рогатый гад с огромным мечом. Весь в железе, шипах. Стоял и смотрел на муки несчастных. Железный шлем открывал его голову. Но в прорезях не было глаз. Там зияла страшная черная пустота. Стоял этот железный дьявол неподвижным истуканом. Только кончики черных пальцев с железными ногтями-кинжалами чуть пошевеливались. Потянуло меня к нему, как магнитом. Кругом воздух, дым, огонь. Уцепиться, ухватиться не за что. Вот-вот налечу. Но напрасными были старания мои. Не шелохнулся гад. А я сквозь него прошел, просочился. Словно не я, а он бестелесным был. И что-то изменилось сразу. Я не понял. Но потом поневоле дошло. Жар коснулся моей кожи. От адского огня заломило кости. Хребет вывернуло. Вновь плоть я обрел. И стремительно понесся через огонь. Это был фантастический полет. С такой скоростью никогда не несся. Даже когда на самолете в Сочи летел. Все замельтешило вокруг. Запрыгало, завертелось. И со всего маху долбанулся о какого-то распятого на медном листе, изодранного, обглоданного человечину. Будто влип в него. Врос. И тут же дошло. Это я сам и был. Тот самый. Отдвоенный. Второй. И чую, что это не кто-то посторонний, а я сам распят. Меня поджаривают на медленном и жарком огне. Кончилось раздвоение мать их перемать. Отпустите! Отпустите, гады, сволочи! Ага, они отпустили. Гвозди будто сами собой выскочили из рук, ног, из живота и горла. Стал я падать в пламя, но не успел. Ржавая цепь захлестнула мои руки, вздернула меня, вскинула. Затрепыхался я на этой цепи. Да только недолго висел без дела. Подлетели голые рогатые дьяволы. Точные копии, что грешников в пламени совсем недавно терзали. А может, они самые. Ножи свои длиннющие повыхватывали, и один как начал бить меня по кистям. Бьет, как заведенный. Нож у него тупой. Боль дикая. Только с тысячного удара перерубил он мне руки. И опять я не упал. Другой дьявол подхватил меня за волосы, встряхнул и давай шею перепиливать. Вечность пилил. Но отделилось мое тело, рухнуло вниз. А я все вижу. Из горла кровища хлещет. Но вижу. Он мою голову трясет в лапище. Все вокруг пляшет, прыгает. Зато другой безголовое тело подхватил, разодрал, грудь, сердце вырвал и мне в рожу. Пьет, пьет, пьет. А потом сунул его в пасть свою зубацкую и проглотил. Измывались они надо мной без конца и края.